Инфантильный страх. В раннем возрасте привязанность и любовь детей к няне можно сравнить с сексуальным влечением. Детский страх прежде всего является выражением того, что рядом нет любимого человека. Поэтому каждого постороннего человека они встречают с подозрением и страхом. Они также боятся темноты, потому что им не видно любимого человека, и сразу же успокаиваются, если могут держать в темноте его руку. Значение всех младенческих испугов или жутких сказок нянек переоценивают, когда их считают первопричиной боязливости детей. Дети, склонные к боязливости, восприимчивы только к таким сказкам, которые на других детей не производят никакого впечатления, а к страхам предрасположены дети с очень сильным или благодаря изнеженности преждевременно развитым или ставшим слишком требовательным сексуальным влечением. Ребенок ведет себя при этом как взрослый, превращая свою либидо в страх, когда он не в состоянии найти удовлетворение, но зато взрослый, став благодаря неудовлетворенному либидо невротичным, ведет себя в своем страхе как ребенок, начинает бояться, оставаясь один, то есть без лица, в любви которого он уверен, и этот свой страх старается успокоить детскими мерами. Объяснением происхождения детского страха я обязан 3-летнему мальчику. Однажды я слышал, как он из темной комнаты просил: «Тетя, говори со мной, я боюсь, потому что так темно». Тетка ответила ему: «Что тебе с того? Ведь ты меня не видишь». «Это ничего не значит», — ответил ребенок. «Когда кто-нибудь говорит, то становится светло». Он боялся, следовательно, не темноты, а потому что ему не хватало любимого человека и мог обещать, что успокоится, как только получит доказательство его присутствия. Тот факт, что невротический страх происходит из либидо, представляет собой продукт его превращения, относится, следовательно, к либидо, как уксус к вину, является одним из самых значительных результатов психоаналитического исследования. Дальнейшее обсуждение этой проблемы смотри в моих лекциях по введению в психоанализ, где, однако, все же не дано окончательного объяснения.